что еще делать, как не приспосабливаться, если на большее не способен?» Ответила не сразу. «Я думаю...» Голос глух. «Не разменять ли нам нашу квартиру на двухкомнатную и однокомнатную?» Я растерялся. «Не глупи. Пусть это будет нашим последним родительским взносом. Хочешь, чтобы уже сейчас?» «Мы сейчас, Георгий, живем с ним на разных этажах. Ну так будем жить в разных районах». Она всю себя отдала сыну, единственной в ее жизни, и в разных районах подальше. Ну и ну. Телефонный звонок спас меня от ответа. «Это Алевтина, — говорит, — Алевтина Ивановна, дочь Ивана Трофимовича. Я хочу, чтобы вы сегодня пришли к нам. Очень нужно, где-то в 16:30, не позже». «Что случилось, Аля?» «Нелепое, Георгий Петрович, не хочу объяснять». День по-прежнему ярок и горяч, но он уже не радовал меня. Казалось, значительное впереди, незавершенное выгорело, остался лишь след его, пепел. Но день только начинается, нужно пройти его до конца. Как это так получается, что я постоянно оказываюсь безоружным перед сыном? Кто-то из наших институтских острословов сказал: «Теоретик — это гусь в журавлиной стае, летит вместе, но держится на особицу». Четверть века я лечу с институтом, сжился с косяком физиков-экспериментаторов. Одна цель, один маршрут, без них истощился бы, сгинул безвестно. Меня всегда считали своим, но предоставляли летать как хочу. Гусь по-журавлиному не может. Сегодня после разговора с Севой наплыло тоскливое одиночество. Все дружно летят дальше, а меня уносят в сторону. Я ходил по этажам, встречался с нужными людьми, вел с ними не очень нужные разговоры, решал несложные вопросы, без которых одинаково легко могли обойтись как институт, так и я сам. И всюду я чувствовал, вклиниваюсь не ко времени. В эту минуту не до меня, но мной занимались доброжелательно и на скорую руку. Однако директор-то меня хочет видеть навряд ли просто так, скуки ради. Зачем-то я ему нужен. Зачем? Острое желание убедиться, чего-то еще ждут от тебя, породило нетерпение. Но директора срочно вызвали, должен вернуться с минуты на минуту. Минуты шли, день перевалил за половину, а я еще обещал дочери Ивана Трофимыча. Со стариком что-то стряслось. Возвращение директора я проглядел, кто-то более проворный проскочил раньше, пришлось переждать. Наш директор любил повторять: «Только та кошка, которая сама по себе ходит по нашей теоретической крыше, способна ловить мышей». Он добился славы и высоких званий не столько личными подвигами в науке, сколько организаторским умением. Безошибочно угадывал таланты, делал на них рискованные ставки, напористо выбивал средства, проявлял оборотистость, если средств не хватало. Наука теперь становится индустрией, и организаторские способности приносят едва ли не больше, чем счастливое озарение гениев. Экспериментаторами директор умело правил, теоретиков лишь изредка ласкал, чтобы не дичали, не забывали хозяина, и ненавязчиво следил, каких мышей носит. Моя добычливость резко снизилась, и он, конечно, уже это заметил. Директор из-за стола вышел мне навстречу, прям подтянут, седые волосы, моложавое, чуть тронутое неувядающим загаром лицо, глаза в лучистых морщинках. Свои 60 с хвостиком, он все еще отменный горнолыжник, отпуск проводит в Чигете, бьет на скоростных спусках не только молодых физиков, но и лавинщиков с горной станции. «А ну, поворотись-ка, сынку, редкий живой гость у меня, Георгий Петрович». Ненадоедливость подчиненного — его капитал перед начальством. Вежливая пикировочка входила в ритуал наших встреч. Мы уселись в стороне от директорского кресла, за круглый столик, а это означало: «Я не сразу узнаю о цели вызова, разговор будет блуждать вокруг да около». «Как живете, Георгий Петрович?»